Майкл повис в воздухе над черной бездной. Упершись ногами по обе стороны трапа, Лонгвой, раскачиваясь, в воздухе спускался вниз. «Когда коснетесь ногами земли, скажете мне», — предупредил Лонгволь. «Я тогда сам спущусь вслед за вами». Спуск по узкому тесному колодцу продолжался несколько минут. Ноги Майкла коснулись земли, он коротким криком дал знать, что достиг дна колодца. «Прибыли благополучно», — пошутил Лонгволь. «Будьте добры, чуточку отойдите в сторону. Я спускаюсь по веревке и могу нечаянно задеть вас». Со скрежетом сжав зубы, Майкл отодвинулся в сторону. Наверху со стуком захлопнулась крышка люка, зашелестела веревка в руках ловко спускавшегося Лонгволя. Рядом с Майклом кто-то пошевелился и застонал. «Это вы, Пен?» «Кто вы?» — спросил испуганный дрожащий голос. «Это вы, Бриксон? Где мы находимся? Что случилось? Как я сюда попал? Этот старый черт напоил меня. Я бежал. Это все, что я помню. Я хотел взять его автомобиль. Боже мой, все пропало. Я погиб». «Это вы стреляли, когда бежали из дома?» «Кажется, я. Я не помню. Я был пьяный, ничего не соображал. Я не помню. Где мы находимся, Бриксон? Полиция освободит нас отсюда, не так ли?» «Будем надеяться, что она застанет нас в живых», — мрачно ответил Майкл. Баронет в ужасе застонал и захрипел. «Кто он? Вы его видели? Это те самые катакомбы? Я слышал о них. Какая здесь страшная сырость. Вы видите что-нибудь?» «Мне кажется, я видел свет», — пробормотал Майкл. «Но, вероятно, мне померещилось». «Где Адель Лимингтон?» — спросил он, помолчав. «Один Бог знает», — вздохнул Грегори. Он дрожал, и Майк услышал, как стучали его зубы. «Я больше не видел ее. Я боялся, что Бак погнался за ней, но он не тронет ее. Я хотел бы, чтобы он был здесь». «Я тоже хотел бы, чтобы кто-нибудь был здесь», — откровенно сказал Майк. Он усиленно работал пальцами, стараясь снять наручники, хотя хорошо осознавал, что никакая человеческая сила не может сломать стальной замок. Свой револьвер он потерял. В кармане плаща остался длинный острый кинжал, не раз спасавший его от нападения бандитов, но Майклу было ясно, что и этим оружием воспользоваться не удастся. Лонгволь спустился тем временем на дно колодца и, высоко подняв фонарь над головой, с усмешкой осмотрел пленников. «Простите, что немножко задержал вас. Я сейчас уберу вас отсюда. Мне не хотелось бы, чтобы мои гости простудились в этом сыром помещении». Хохот старика зловещим эхом отдался под сводами подземелья. Лонгволь черкнул спичкой, зажег один фонарь, стоявший на выступе скалы, второй и третий. Пещера ярко светилась, Майкл обвел глазами стены. Взгляд его с изумлением остановился на возвышении посреди пещеры, покрытой красной тканью. Как ни был сыщик подготовлен к самому худшему, к самым невероятным неожиданностям, он невольно содрогнулся. Гильотина. Глава 38. Гильотина. Страшная машина установлена была на невысоком деревянном помосте, выкрашенном в ярко-красный цвет. Майкл смотрел, не веря глазам. Треугольный острый нож свисал из-под деревянной красной рамы. У помоста стояла черная плетеная корзина, куда сваливалась голова казненного. Ему хорошо была знакома страшная вдова. Он не раз видел ее в действии на площадях перед воротами французских тюрем.